назад в море, а она остается на берегу, словно одинокий прибрежный утес. Он уходил от нее. Его душа покидала ее. Он удалялся.